Учитель умер у меня на руках сразу по получении мною черного шнурка. Я не сумел спасти ему жизнь. Самого тогда тяжело ранили. Снова заговорил степной ветер. Думал, погибну. Да и не только я. Нас там 7 кровных братьев было. Перед смертью решили побрататься, но нас спасли личный император. С тех пор моя верность принадлежит ему. Иначе и быть не могла. Тяжело вздохнул вождь. Я тебя понимаю, сын. Я бы на твоем месте поступил так же. Да, и узнал я столько, что в степи уже жить не смог бы. Грустно улыбнулся степной ветер. Как бы это объяснить? Представьте себе молодого воина после победы в бою, которого маленькие дети зовут вернуться к ним, лепить пироги из грязи. Думаете, он пойдет? Нет, конечно, — усмехнулся ураган. Значит, наша жизнь для тебя — игры маленьких детей? Увы, отец, игры жестоких детей. Вы не представляете себе братство, царящего среди горных мастеров. Да и их боевого мастерства тоже. И чего же ты достиг, сын? Стал невидимкой. Позволил себе улыбку степной ветер. Способен перерезать всех в этом лагере в одиночку. Они даже не поймут, что происходит. Невидимкой? Изумленно вздернулись брови вождя. Он переглянулся с шаманом. О невидимках слышали даже степняки. Эти страшные воины и в самом деле были способны на многое. Степной ветер вытянул вперед руку. На его ладони на мгновение возник прозрачный, почти невидимый шнурок и тут же исчез. «Сейчас я прибыл к вам, отец, как посол». «Чей посол?» «А как вы думаете?» — приподнялись брови степного ветра. «Только от того, кому принадлежит моя верность». «Император!» — помрачнел вождь. «Но ты говорил, что тебя спас прежний император. Нынешний не правит и месяца. Почему же ты сохраняешь ему верность?» «Нынешний спас не только меня, но и вас всех». В голосе горного мастера появилась горечь. «Я вижу здесь шамана. Шаман должен знать, что такое пожиратель». «Ты знаешь, белый бык?» Повернулся к нему ураган. «Знаю, мой вождь», — поклонился шаман. «Если бы в нашем мире появился пожиратель, погибли бы все». И мы, и элианцы, и железнолобые. Во время попытки убийства императора маги Нартагаля открыли черный портал. Оттуда вырвался пожиратель. Снова заговорил степной ветер. Странно, что шаман не ощутил этого. Так это был пожиратель? Ахнул белый бык. Его глаза стали круглыми. Я почувствовал надвигающуюся смерть, холод, пустоту, а потом потерял сознание. Когда пришел в себя, все уже было в порядке. «Да, это был он», — кивнул горный мастер. «Прежний император ценой собственной жизни задержал его, а нынешний вместе с 4 друзьями загнал пожирателя обратно и уничтожил черный портал, перекрыв подобным тварям дорогу в наш мир. Так что мы все обязаны этим 5 жизнью». «Если это правда, верность народа степи принадлежит им, пока хоть один из них жив?» — стал побледневший вождь. «Но я не верю». «Доказательства будут представлены», — усмехнулся степной ветер. «Позже. Но сейчас я хотел бы перейти к тому, с чем послан». «Слушаю». «Мой император сообщает народу степей, что с нами заключен союз с эльфами заколдованного леса. Войска эльфов, верные союзническому долгу, готовы выступить в поход. Сила народа степи велика, но противостоящие вам не слабее, и добычи не будет. К чему тогда воевать? Мы предлагаем народу степи мир и дружбу. Пока нам о лесных мороках ничего не известно, — нахмурился вождь. А мир и дружба — это непростой вопрос, быстро не решается. Думаю, гонцы с сообщением об эльфах уже в пути, — усмехнулся степной ветер. Я могу подождать их прибытия. Хорошо, так и поступим, — согласился ураган. Вечером я хотел бы встретиться с тобой наедине, сын. Нам есть о чем поговорить, да и той в честь твоего прибытия надо было созвать. Конечно, отец, — поклонился горный мастер, — буду рад. Он с легкой грустью смотрел на вождя, понимая, что пути назад для него нет, давным-давно нет. Слишком многое он знает и умеет. Да и еще одно обстоятельство было. Он эльдар, и этим сказано все.